И он пришел, он сказал: «Жена, где ты была? Я без тебя жить не могу, ты свет моих очей, я без тебя никто, только твои наставления для меня являются вообще шастрами и все остальное». Сказал: «Да? Ну ладно, я теперь все тебе, вся отдаюсь полностью за золотой горшок, за этот кувшин». Он сказал: «Какой золотой горшок, ничего не знаю, родная, все». И утром пришли пуджари в храм Господа Рагонатхи, раз, одного золотого горшка нету, золотого кувшина нету. В чем дело? Они переглянулись друг на друга, но все они были великими личностями, вайшнавами. Нет золотого горшка. Начали искать. Нет золотого горшка. И поняли, что золотой горшок украли. И они сразу в полицию, там у них свое, МВД, КГБ, там все, все свое было. В каждом государстве. Они сразу обратились к кшатри, давай искать, там все, все. Вы шептались, пустили своих агентов. Ну как так? С храма Господа Ранганатхи. Кто посмел? В то время еще соображали, что даже вообще что-то взять, это все, это карма, так сказать, никогда в жизни не очистишься. И это все проклятие на весь город ляжет. Они испугались и начали искать этот золотой графин. И всех отпрашивают, значит, никто не видел там фотографию, фоторобот поставили этого золотого графина, начали показывать, что он видел, где. И одна матаджи, так сказать, подружка Дева-Деви, она сказала: «Ой, я видел этот золотой горшок». «Ой, Дева-Деви, дома сказали, я видел, прям перед постелью». «Как, ты видел Дева-Деви?» «Не может быть, она, ну, проститутка хоть, но она до такого не докатится». Что-то я не знаю, я видел вот именно этот вот так вот, здесь такие картинки, рисунки, да, вот золотой, они там возле кровати. И сразу туда все пришли, пуджари в окружении этих шатриев, таких воинов, постучались, вышла мать. Ну, видишь, что эти воины пришли, что это, знаете, как в 37-м году, так открываешь, там, на черной машине, так сказать, приезжают, в плащах кожаных, в шляпах, все. Они тоже, увидели этих людей, они сказали: что случилось, что... Что мы чем разлетели? Она сразу начала улыбаться, не знаю, все, отдам. Мы сказали: «Ну-ка давай сейчас обыск, вот ордер от царя, так сказать, зашли, и давай смотреть». Смотрят, золотой кувшин стоит, правда, у Джари, вот он, о, все, вот, как он попал к тебе? И тут Випра нравится: «О, Дева-Деви выходит, о, Дева-Деви, вот тебе, вот, смотрите, еще один был артист». И он такой: «О, Дева-Деви, раз ты их увидел, о, братья мои, как я счастлив, Дева-Деви!» Они уже на него не смотрят. Уже неблагоприятно с ним общаться. Они говорят: «Ну-ну, откуда, что ты знаешь об этом кувшине?» Он посмотрел на кувшин и пронесся: «Ну как, кувшин золотой, больше ничего не знаю. Кувшин, я знаю, что это кувшин и что он золотой». Он сказал: «Ну, похоже, ты совершенно ум потерял». И они там, Дева-Деви: «Ну-ка иди сюда, она уже, она все знает, она во дворце выросла, она знает, как там что делают, как вливают в уши металл, в рот металл, она все это, она уже сразу. У нее ухо зачесалось, горло заболело сразу. Воровство такое. Представляете, что нужно было сделать с таким таким? Где ты взяла этот золотой сосуд?» А что, Випранарайан подарил. За то, чтобы я с ним переспала, подарил мне. Я знаю, я видел этот золотой сосуд в храме Господа Ранганатхи. Но тут же она, когда она стала так говорить, сердце ее так возгордилось, и опять она сказала: «Я, смотрите, как он в меня влюбился. Он даже украл из храма Господа Ранганатхи золотой сосуд. Он вор, видите? Смотрите, какова моя сила». И она опять начала про свою силу. И эти солдаты тоже: «Какая матаджи!» Я сказал: «Да, да, я такая. И они сказали: «Ах, ты негодяй, ты украл, ты даже докатился до того, что украл сосуд из храма Господа Ранганатхи». Они взяли его под стражу. Кто-то там кричит: «Нет, Дева-Деви, Дева-Деви!» Я сказал: «Будет тебе сейчас Дева-Деви, пойдем». И увели его. И вот сидит Випранарайан в тюрьме, прикованный кандалами. Сидит с опущенной головой. И говорит: «Дева-Деви, почему я в тюрьме с кандалами? Что случилось, Дева-Деви? Почему я оказался в таком состоянии? Почему?» Он задает вопрос: «За что и почему?» Он задавал такой вопрос: «За что? Почему?» Он в тюрьме в кандалах. Випранараян, величайший преданный Господа Ранганатхи. Солдаты пришли на доклад царю: «Государь, произошло умопомрачающее событие. Випранарайан, оказывается, украл этот сосуд. И ты знаешь, для кого?» «Для кого?» «Для Дева-Деви». «Для кого? Випранарайан? Я проститут?» «Не может, не верю. Так ты идешь, и сейчас своим языки отрежу». Он был вайшнав, он говорит: «Вайшнав не должен слушать оскорбления других. Что я сейчас вот, за саблю схватился, я сейчас вас всех перевела». Они говорят: «Можешь нас убивать, но это факт. Иди, он там у тебя сидит. Вот мы написали протокол, пожалуйста. Вот его палец тут прижатый, все».